маскировки и трансформации. Джим прикатил в международный аэропорт имени Далласа задолго до прибытия аэрофлотовского рейса. Хоть ничего драматического и не предвиделось, и единственной его целью было мимолетное знакомство с объектом, он хотел, чтобы начало операции было отмечено высшим классом. Нота высшего профессионализма правильно настроит весь концерт. В информации ему сказали, что пассажиры советского лайнера будут выходить либо из выхода А, либо из выхода F-12, в зависимости от того, какой выход будет объявлен первым. Между двумя этими пунктами лежало пространство размером с футбольное поле, так что преждевременное прибытие для организации потаенного наблюдения вовсе не было занудством. В окрестностях выхода А имелись приятные, хорошо дизайнированные контрразведывательные удобства, а именно газетно-журнальный киоск, магазин подарков и закусочная, в то время как F-12 не мог предложить ничего, кроме кресла для чистки обуви. К счастью, между А и F-12, как раз на полпути, располагался блок туалетов, и это давало спецагенту хорошую возможность для быстрого изменения наружности. Он мог легко нырнуть в одну из 24 имеющихся мужских или женских кабинок, чтобы прилепить удлинение к своему носу, или напялить рыжий парик, или сменить академический твидовый пиджак на кожаную пилотскую куртку. По обстоятельствам. Через 10 минут, потягивая чай со льдом в кафетерии, Джим заметил в толпе, вернее над толпой, говорящие головы президента Трастайма и начальника охраны тройного Л Каспара Свингчейра. Два высоких господина медленно двигались к выходу А. Они казались членами одной команды, хотя первый был строен и безукоризненно одет, в то время как штаны и рубашка второго под постоянными наступательными акциями пуза готовы были в любой момент распрощаться. «Все-таки у морской пехоты 50-х есть некоторые основания для гордости», — подумал Джим и быстро нырнул под защиту газеты «Вашингтон-Пост». Прячась за этой надежной и влиятельной газетой, он прилепил кустистые брови и баки на соответствующие участки лицевого пространства. Сделав это, он прижал большой палец к ободку своих, мягко говоря, не совсем обычных очков, чтобы активизировать вмонтированный в них направленный микрофон. И как раз вовремя. Чудо современной технологии немедленно стало вылавливать из гула толпы обрывки довольно ценной информации. «Достопочтенный ГТТ. Перестань, Касп. Он тебе понравится. Мы с ним корешились в Москве, как когда-то корешились с тобой в Токио. Поверь, московские ночи 60-х стоили токийских рассветов 50-х». Каспар Свингчейр. «Нафиг твои ночи и рассветы. С тех пор, как я стал твоим начальником охраны, Генри, я резко переоценил свое мнение обо всех этих гудилах вашей вшивой академической братьи, особенно о паразитах из старых стран». ГТТ. «Раньше никогда не замечал за тобой склонности к шовинизму, Касп. Всегда держал тебя за гражданина мира». «Гош, в траншее демилитаризованной зоны я слышал, как ты насвистывал Шостаковича». Свингчейр. «Заткнись со своими воспоминаниями, парень. Как выглядит эта твоя советская задница?» ГТТ. «Когда-нибудь видел кентавров?» Свингчейр. «Hell damn it, Daddy Mike. Пока что не приходилось». ГТТ. «Сегодня увидишь одного». Еле слышное и почти неразборчивое объявление по аэропортовским громкоговорителям все же информировало, что выход А вряд ли будет подходящим местом для встречи кентавра. Джим бросился со всех ног к выходу F-12, прыгнул в возвышающееся как трон кресло чистильщика обуви и сказал дежурному философу: «Видите, я типичный венецианец, а мы там в Венеции знаем законы отражения. Пусть мои ботинки сияют и отражают, как венецианские зеркала. Договорились?» Сразу же он был снабжен доброй порцией мизантропии. «Может быть, Венеция обстоит по-другому, но здешний народ недостоин отражения в хорошо отполированных штиблетах». Чистка началась. Джим похвалил себя за исключительную маскировку. Он смело встретил взгляд приближающегося профессора Трастайма и даже не сразу удивился, когда тот сказал с полной невозмутимостью: «Перестаньте валять дурака, Доллархайт». «Ну и ляп».